Глава 6. Макс. Я хотел обсудить с тобой две новости, Макс. Дон Голдман, мой агент, откинулся на спинку стула и, сцепив руки на затылке, самодовольно улыбнулся. С какой начнем? С хорошей или с очень хорошей? Ну давай, попробуй меня удивить. Тогда начнем с наших рекламных обязательств. ProVita хочет продлить договор по рекламе Powerade. Кроме того, мне поступили предложения от Nike, от китайской фирмы по производству спортивных часов и от Remington, который просто мечтает видеть твою рожу в рекламе своих электробритв. Уж не знаю, что такого они в тебе нашли. Общая сумма всех контрактов составит, без малого, 3,5 миллиона. Ничего себе! И это при том, что ты играешь за команду, которая даже не пробилась в финал. Только подумай, сколько бы ты получил, если бы играл в команде, которая выиграла кубок. Даже представить себе не могу. То-то же. Я знаю, ты любишь проверять товары, которые тебе предлагают рекламировать, и только потом принимаешь решение. По моей просьбе, Саманта приготовила тебе сумку с образцами. Можешь прямо сегодня взять ее с собой, или, если хочешь, ее пришлет тебе домой. Отлично, я заберу ее с собой. Дон слегка подался вперед и сложил руки перед собой. Ну, а теперь поговорим о настоящих деньгах. Мы обсуждали три суммы. Минимальную, на которую ты согласишься, желаемую, ту, которую ты хотел бы получать, и максимум. Он схватил ручку и, нацарапав на листке бумаги несколько цифр, толкнул его ко мне через стол. Я взял бумагу и поднес к глазам, желая убедиться, что правильно сосчитал количество нолей. «Ты это... серьезно?» «Столько сабли предлагают тебе за 8-летний контракт». «Поздравляю, ты вот-вот войдешь в десятку самых высокооплачиваемых игроков национальной лиги». «Я ожидал, что контракт, который я получу, будет достаточно выгодным, но написанная на листке сумма мне и во сне не могла присниться. В конце концов, я давно не был перспективным 23-летним молокососом, на которого кто-то решил сделать ставку. Мне было 29, а получить в этом возрасте столь долгосрочный и дорогостоящий контракт было редкой удачей. Большинство профессиональных игроков выходили в тираж в 30 с небольшим, и руководство клубов высшего дивизиона старалось не рисковать, привлекая их в свои ряды на длительные сроки. «Это что-то невероятное, Дон!» Он снова улыбнулся. «Просто у тебя офигенный агент, Макс!» «Как скажешь. Ладно, офигенный, я согласен. Пусть вся заслуга принадлежит тебе. Да за такую сумму я закажу себе дюжину футболок, на которых будет золотыми буквами написано, что у меня офигенный агент!» Дон засмеялся. «Считай, что я уже заказал их. Для тебя». «Ну а как насчет медкомиссии и теста по физподготовке? Есть какие-то особые условия или нормативы?» «Все как обычно. Анализы, ЭКГ, тест на стрессоустойчивость, на максимальное потребление кислорода и определение порога анаэробного обмена». Дон прищурился. «Слушай, ты уже не в первый раз меня об этом спрашиваешь. У тебя что, какие-то проблемы?» Я отрицательно покачал головой. «Нет, все нормально». Он пристально посмотрел мне в глаза. «Точно?» «Угу». «Ну что ж, хорошо. Мне потребуется еще некоторое время, чтобы уладить кое-какие мелочи. Кроме того, руководство клуба должно предпринять определенные шаги, чтобы не превысить установленный лимит зарплат игроков. Но ты им нужен, так что названная сумма, считай, у тебя в кармане». На этом разговор фактически закончился, но я еще немного задержался в офисе агента, надеясь разузнать последние слухи о других сделках и трансферах. Дону нравилось говорить об агентской кухне, в том числе и потому, что список его клиентов включал немало знаменитостей. И все же большинство заключенных им в последнее время контрактов бледнело по сравнению с моим. Впрочем, парень в любом случае заслуживал благодарности. Дон работал, не жалея себя, и был чертовски хорошим агентом. Я уже ехал на тренировку, когда позвонил мой брат Тейт. «Как дела, ангелочек?» — спросил он. Тейт прозвал меня ангелочком после одного печального случая, который произошел много лет назад. Мне тогда было 6, а ему 11. Наши родители куда-то уехали вечером, и Тейту удалось убедить меня в том, что у нас есть еще один брат, которого я еще никогда не видел. По его словам, этот неведомый брат был всего-то на полгода старше меня. На мой вопрос, почему же он не живет с нами, Тейт заявил, что этот брат сошел с ума и поэтому живет в нашем сарае во дворе. К несчастью, я понятия не имел, что в сарае действительно кое-кто живет. Разумеется, это был не мифический брат, а семейство енотов, которых мой отец обнаружил всего пару дней назад и еще не успел прогнать. Как раз сегодня перед отъездом он оставил дверь сарая открытой, в надежде, что, быть может, еноты убегут сами. Когда начало темнеть, Тейт уговорил меня выйти во двор, чтобы познакомиться с новым родственником. Но как только я спустился с крыльца, он коварно запер входную дверь, так что я очутился с сумасшедшим братом один на один. Разумеется, знакомиться с ним мне сразу расхотелось. Вместо этого я в ужасе бросился обратно к дому и принялся с рыданиями колотить в дверь руками и ногами. Как раз в этот момент в сарае что-то с грохотом упало, и, обернувшись, я увидел в темном проеме двери два мерцающих глаза. Испугавшись, что безумец вот-вот до меня доберется, я заплакал еще громче. Но Тейт крикнул из дома, что не откроет, пока я не встану на колени и не прочту три раза «Богородица, Дева, радуйся». Деваться мне было некуда, и я сделал все, что он потребовал. Тейт, разумеется, записал все это на видео из окна. Впоследствии он показал записи остальным братьям, и кто-то заметил, что я точь-в-точь ангелочек с картинки в детской Библии. С тех пор я надолго превратился в ангелочка. Нормально. А у тебя? Я звонил, хотел поздравить тебя с днем рождения, но ты не взял трубку. Извини, я смотрел телек и отключил звонок. Четырка заснул у меня на коленях, и я боялся, что звонок мобильника может его напугать. Когда он пугается, то ссытся, а мне, естественно, не хотелось сидеть в мокрых брюках. Я вижу, твоя собака вылитый ты в детстве. Да пошел ты! Если бы нашу беседу подслушал кто-то посторонний, он решил бы, что мы с Тейтом не очень-то ладим. Но это было не так. Нас связывала крепкая дружба, просто она выражалась довольно нетрадиционными способами. «Ты смотрел телек в свой день рождения? Черт, похоже, ты стареешь. Я-то думал, ты не отвечаешь, потому что отправился на свидание с какой-нибудь сексуальной болельщицей. Ладно, проехали». На самом деле я звоню, чтобы узнать насчет завтрашнего вечера. Или ты уже забыл, что приглашен к нам на ужин? Не подумай, что мне так хочется видеть твою поросячью морду, просто девчонки уже задолбали меня вопросами, когда ты приедешь и привезешь ли ты с собой четырку. Мы обязательно приедем. Оба. Ну, отлично. Тогда до завтра. Я дал отбой, но мой телефон тут же загудел, сигнализируя о поступившем сообщении. Джорджия. «Привет. Хотела еще раз поблагодарить за вчерашний вечер. Все, что ты привез, мне очень пригодилось». Я быстро набрал ответ. «Макс». «Я рад. Как ты себя чувствуешь?» Джорджия. «Мне гораздо лучше. Температура нормальная, и горло почти не болит. Думаю, мне даже хватит сил, чтобы добежать до строительного магазина. Мне нужно купить пистолет для спермы, чтобы починить ванну». Мои брови изумленно поползли вверх. «Пистолет для... чего?» Прежде чем я успел задать вопрос, пришла еще одна СМС. «Джорджия». «Прости, опечатка. Я имела в виду пистолет для пены». Я усмехнулся и написал. «Макс». «Жаль. А то бы я приехал и привез тебе свой пистолет для спермы. Думаю, ты осталась бы довольна». Джорджия. «Ха-ха. В общем, я чувствую себя намного лучше. Еще раз спасибо». Макс. «Рад это слышать». Джорджия. «Но мне все еще неловко от того, что я испортила тебе день рождения». Тут мне в голову пришла блестящая идея. Макс. «А ты помнишь, что обещала компенсировать мне моральный ущерб?» На экране появились расплывающиеся кружочки. Джорджия набирала ответ. На целую минуту они замерли, потом снова задвигались. Джорджия. Думаю, с моей стороны было бы не слишком благоразумно отвечать «да», поскольку я пока не знаю, что у тебя на уме. Я улыбнулся. Умные женщины мне всегда нравились. Макс. Ничего особенно страшного. Просто мне хотелось бы, чтобы ты кое-куда со мной сходила. Брат устраивает праздничный ужин по случаю моего дня рождения. И если ты будешь со мной, моя невестка не будет весь вечер ездить мне по мозгам, рекламируя своих незамужних подружек. Джорджия. Ха-ха-ха, три раза. Ужин твоего брата? Звучит достаточно безопасно. Ладно, я согласна. Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы компенсировать ущерб. Макс. Отлично. Ты сможешь уйти с работы в 4? Нам понадобится примерно час, чтобы добраться до места. Джорджи. Думаю, это можно будет устроить. Мой босс реально крутая. Макс. А еще у нее очень симпатичная попка. Ладно, до завтра. Чертовски удачный день, подумал я, выключая телефон.